Чтобы утишить страсти, священник разлил по бокалам вино. Присутствующие стали прикидывать, что они скажут полиции, ибо у них и в самом деле не было никаких доказательств против чужестранца. И вполне вероятно, дело кончилось бы арестом Шанталь за подстрекательство к преступлению. Единственное доказательство — это золото. Без него нам никто не поверит. Разумеется. Но где оно, это золото? Его видел только один человек, но и он не знает, где оно спрятано. Священник предложил собрать жителей и прочесать местность. Но хозяйка гостиницы, отодвинув занавеску на окне ризницы, из которого открывался вид на кладбище, показала: горы слева, горы справа, а внизу долина. Нам понадобится 100 человек и 100 лет. Главный землевладелец про себя пожалел, что такое прекрасное место занято кладбищем, ведь покойникам все равно, какой вид открывается с их могил. «Как-нибудь мы с вами потолкуем насчет кладбища», — сказал ему священник, угадав ход его мыслей. «Покойникам я мог бы предложить куда лучшее место, неподалеку отсюда, а участок земли рядом с церковью мы использовали бы по-другому. Никто его не купит и не станет застраивать. Это из местных никто не станет, но ведь есть еще и туристы. А они сами не свои, когда представляется возможность купить летний домик в наших краях. Надо только попросить наших земляков держать язык за зубами. И городу выгодно, и мэрии прямой расчет». «Вы правы. В самом деле, надо будет сказать горожанам, чтобы не распространялись о кладбище. Это труда не составит». Внезапно воцарилось молчание. Воцарилось надолго, и никто не решался нарушить его. Женщины разглядывали открывавшийся из окна вид. Священник полировал маленькое бронзовое распятие. Землевладелец налил себе еще вина. Кузнец расшнуровал и вновь зашнуровал свои ботинки. Мэр то и дело посматривал на часы, словно показывая тем самым, что у него есть и другие дела. Однако никто не трогался с места. Каждый из присутствующих знал, что городок Вискас и словечко не проронит, если появится желающий купить участок земли на месте кладбища. Промолчит исключительно ради удовольствия видеть в городе, которому грозит исчезновение, еще одного новосела. И горожане ломанного гроша не заработают на своем молчании. А если бы могли заработать? А если бы могли заработать столько, что хватило бы до конца жизни? А если бы могли заработать столько, что хватило бы до конца жизни и им, и детям их? В этот самый миг по ризнице внезапно пронеслось дуновение горячего ветра. «Ну, так как?» — спросил священник по истечении 5 бесконечных минут. Все повернулись к нему. «Если наши земляки вправду не проболтаются, я думаю, мы сможем начать переговоры», — отвечал землевладелец, подбирая слова осторожно, чтобы их нельзя было истолковать превратно или просто переврать. «Это славные, работящие, скромные люди», — подхватила хозяйка гостиницы, используя ту же стратегию, что и он. «Вот сегодня, например, когда булочник хотел выяснить, что же происходит, никто ему ничего не сказал. На них можно положиться». И снова стало тихо. Но на этот раз молчание было тягостным, давящим, ничего не скрывающим. Тем не менее, игра продолжилась, и теперь слово взял кузнец. «Дело ведь не в скромности наших жителей, — сказал он, — а в том, что мы собираемся сделать это, зная, что это аморально и недопустимо. Что сделать? Продавать освященную землю?» По комнате прошелестел общий вздох облегчения. Практическую сторону вопроса можно было считать решенной, и, стало быть, перейти к дискуссии на моральные темы.